Глава 101. Меч. Первые 50 метров тоннеля прошли без происшествий. У Никиты даже появилась надежда, что пауки могли оставить этот ход, подарив им тем самым возможность спрятаться тут от Айлы, но, увы. На потолке раздался шорох от движения чьих-то маленьких, но очень сильных лапок. А потом перед друзьями с потолка спрыгнула она. Огромная черная паучиха с мутными зелеными глазами. Черт побери, и это чудовище размером с человека всего лишь низшего уровня? Она призывает своих детенышей, пожирает их и тем самым залечивает свои раны. Так что как мелочь полезет, постарайтесь ее к ней не подпустить. Никита поделился описанием монстра, вычитанным с карты, а потом услышал неожиданный комментарий от Алисы. Эх, если бы наш Ванючка так во всем разбирался, а то ведь от него обычно ничего путного не допросишься. Никита невольно улыбнулся. Приятно, когда в подобный тяжелый момент девушка вспоминает именно тебя, пусть и не в самом радужном свете. «Сможешь придержать паучиху, чтобы наш друг ей врезал?» Рядом с Никитой раздался голос Сереги, указавшего на крепко сжавшего меч Данилу. «Я же говорил про лечение. Лучше возьмите на себя окрестности». «Лечение не проблема». Серега не снизошел до объяснений, но Никита и сам все понял. Именно в этот момент пламя в руке его вихрастого товарища осветило новую руну, которую они с Кимом только что нацарапали на мече. Значит, эта штука запрещает использовать лечение, ну или снижает его эффективность. Что ж, если это так, то сражение с пауком будет даже легче, чем Никита мог себе представить. «Начали!» Парень шагнул вперед, и за неимением оружия руками заблокировал попытавшуюся дотянуться до его шеи жвала. Как оказалось, даже новой силы парня было недостаточно, чтобы долго удерживать монстра, подобного паучихе. Но Даниле хватило и этой пары секунд. Никиту оттолкнули в сторону, но к этому моменту Ким уже успел воткнуть меч в один из глаз их противницы. Паучиха истошно завыла, и к ней со всех сторон тут же бросились десятки мелких зеленых паучков. Никита невольно представил, что было бы, попытаясь они их остановить. Тогда бы эта волна, вместо того, чтобы спешить к своей королеве, начала защищаться, и парень бы не поручился, что у них получилось бы справиться без потерь. А так они могли просто отойти в сторону и наблюдать. Паучиха жрала своих подданных, но кровь из-под воткнутого в нее меча все продолжало и продолжало течь. А потом все как-то неожиданно тихо закончилось. Королева замерла, мелкие зеленые паучки разбежались, и стало понятно, что вот она, победа. «Я ее убил! Убил ее!» Данила, словно удивляясь себе, раз за разом повторял эту фразу. «Благодаря моей руне!» Серега не преминул отметить свой вклад. «Вы все молодцы! Но нам лучше двигаться дальше». Никита уже хотел предложить пробраться мимо паучихи, когда заметил тревожно поднятую руку Алисы. «Послушайте», — начала девушка, и тут до слуха парней тоже добрался тот самый звук. Бой барабанов и звон сталкивающихся клинков. Никита невольно улыбнулся. Кажется, их последовательница догнала их. Вот только, ориентируясь на брошенную Алисой одежду, свернула не в тот коридор. И ведь это не просто везение. Не только девушка, они все вчетвером хорошенько поработали ради этого. Он сам применил знания об этом подземелье, Серега нашел руны, выручившие их с пауками. Данила добыл меч. Кстати, теперь понятно, что он тогда тащил с тренировки. «Классная штука, кстати!» Данила стукнул ладонью по клинку и прислушался к тому, как он загудел. Мрачновато. «Я его, если честно, позаимствовал у мастера Доу из нашей секты. У него на полигонах, где мы тренировались, был свой зал. Ну, я туда и заглянул перед побегом». «Хватит болтать!» Серега остановил своего разговорившегося друга. «Ну да, все справляются с волнением как могут». «Уверен, нашему спасителю такие глупые истории неинтересны». После этого Серега медленно перевел взгляд на Никиту, как бы предлагая что-нибудь сказать. Все понятно. Вихрастый лидер их небольшого отряда с одной стороны тоже был рад спасению, но с другой ему совсем не нравилось, что рядом появился более сильный и знающий, чем он, чужак. «Что будете делать дальше?» Никита обвел взглядом стоящую перед ним троицу. Парню очень хотелось сказать, кто он, стать одним из них, но благоразумие и осторожность пока одержали верх. Да и если его личность раскроется, защищать друзей станет гораздо сложнее. «Сейчас убийца явно застряла у наших соседей, но рано или поздно она-то от них избавится, я уверен. Пересидим тут до завтра. С пауками мы научились драться. Проберемся подальше, забьемся в какой-нибудь тупиковый проход, и без одежды с жучками нас уже никто не найдет». Серега вполне спокойно пожал плечами. «А потом вернемся обратно в секту. По идее, информация о нашем побеге могла просочиться, но это будут не более чем слухи. Мы достаточно сильны, чтобы нам простили такую мелочь». «А это убийца. Она вас снова не достанет в Никсе?» «В город входить не будем», — на этот раз ответила Алиса. «У нас есть слуга. Скинем на него все покупки. На территории секты нас будет не достать». «А ваш контракт с ее учительницей?» Никита как бы невзначай упомянул возможные неприятности с самой Марикой и с удовольствием отметил, как все сразу погрустнели. «Ты много знаешь». Серега нахмурился. Было видно, что решение по тому, что делать с врагом уровня подмастерья, да еще и среднего уровня, у него не было. Такая при должном желании на территории секты их сможет прикончить. А вот у Никиты, наоборот, родилась одна идея. Кажется, он знает, чем можно заинтересовать Марику настолько, что она тоже забудет о попытке побега. «Тогда держите. Отдадите мадам Крал. Уверен, эта штука поразит ее настолько, что она на какое-то время оставит вас в покое». С этими словами Никита достал зеленый кинжал, который в свое время ему дала Ева Локко, чтобы он порезал им Марику. Судя по всему, это была не простая железяка, а с историей. И Никита решил воспользоваться этим, чтобы выкупить жизни своих друзей. «Спасибо». Алиса была первой, кто догадался хоть как-то отреагировать. Она не знала, почему этот незнакомец их спас. И теперь вот помогает разобраться с последствиями. Но девушке просто хотелось что-то сказать. Не слова благодарности, что-то другое. В этот момент ядовитая кровь, что текла из мертвой паучихи, разъела камень под ее телом. И то с громким треском провалилось куда-то вниз. Судя по всему, слой камня тут оказался неожиданно тонким, и прямо под тоннелями, где они находились, оказался еще один. «Тут надпись». Серега поднес свое пламя к выбитому на стене знаку и недовольно поморщился. Да, он еще не успел выучить местный язык. Впрочем, знание современного наречия вряд ли помогло бы ему разобрать письмена древних дварфов. А вот Никита с его необычным умением понимать все написанное с легкостью справился с этой задачей. «Ты дошел до границы Неверкейва, путник. Будь осторожен, живым нет места за этой чертой». По коже Никиты пробежали мурашки, и парень понял, что он стал на шаг ближе к какой-то ужасной тайне. «Ты молодец!» В голове парня неожиданно зазвучал голос дневника. Неожиданно, в основном потому, что он не стал на этот раз никак обзываться. «Сегодня ты доказал, что достоин своего пути. Раньше я сомневался, но теперь считаю, что ты на самом деле заслужил право пройти испытание и стать подмастерьем ордена». На этом подходит к концу первая часть «Тайного паладина». Именно с этого момента заканчивается путь ученика и начинается путь будущего подмастерья. А значит, увидимся на страницах следующей книги. Продолжению быть. Спасибо за внимание.